Глава 7. Он коснулся моих самых чувствительных мест, проник в меня, и не только телесно. Часть его останется во мне. Проснувшись утром, я увидела рядом с собой чашку теплого чая и большой букет красных гибискусов с веткой жасмина, распространявший удивительный аромат. Спальный мешок Уба был пуст, кажется, я заспалась. Подстилки детей тоже свернуты, все уже работали в поле. На крыльце, попивая чай, сидели Тхар-Тхар и Уба. У меня снова заколотилось сердце. Тхар-Тхар приветствовал меня робким, нежным взглядом. Он сразу же поднялся. Некоторое время мы стояли молча, смущаясь, как два подростка. «Спасибо за цветы», — прошептала я. «Ты очень заботлив». Его лицо расплылось в улыбке. Как я завидовала его глазам. «Доброе утро, Джулия», — поздоровался брат. «Ты хорошо провела дочь?» Последняя фраза прозвучала двусмысленно. Я пыталась по лицу Уба понять, что ему известно. Но нет, он ничего не знал, просто интересовался, хорошо ли я спала. «Великолепно», — сказала я, украдкой улыбнувшись Тхару-Тхару. «На редкость замечательно». Тхар-Тхар переминался с ноги на ногу. «А почему Майя-Майя меня не разбудила?» «Мы попросили тебя не тревожить», — ответил Уба. «Иногда человеку нужно подольше поспать». «Я схожу за чашкой и принесу поесть», — сказал Тхар-Тхар, ретируясь внутрь. Я села рядом с Уба. Он смотрел на меня по-особому пристально. Такой же взгляд был у него в день нашей первой встречи 10 лет назад. «У меня заспанный вид», — попыталась пошутить я. «Ты выглядишь...» Уба склонил голову на бок, подыскивая нужные слова. «Сегодня ты выглядишь по-другому». «И как же?» «Очаровательный, очарованный, красивее, чем обычно». «Спасибо за комплимент, дорогой братец», — засмеялась я, положив руку ему на колено. Хотелось его обнять. «Давно мне не было так радостно. Я просто хорошо выспалась. Эти места благотворно действуют, вот и все волшебство». Тхар-Тхар принес рис, овощи и пару вареных яиц. Я была настолько взбудоражена, что едва смогла есть, мы все молчали. Во дворе кудахтали куры, в тени лестницы разлегся пес. Воздух был приятно теплым и пах свежими цветами. Тхар-Тхар теребил рясу, тяжело дышал. Видимо, хочет мне что-то сказать, но не решается. Думаю, он стеснялся Уба. Словно почувствовав это, брат ушел внутрь. Я нежно посмотрела на Тхара-Тхара. «Какая у нас сегодня работа? Уборка, стирка, кулинария?» «Ты не откажешься со мной прогуляться? К уроку английского мы вернемся». «С удовольствием. И куда пойдем?» «Хочу кое-что тебе показать». Мы шли по тропе между буровато-коричневых полей, уже свободных от урожая, мимо пальм, банановых деревьев и порослей бамбука. Спустившись в узкую долину, пересекли ручей, за которым лежал лесистый холм. Над головами синело небо без единого облачка. Мы почти не разговаривали, лишь обменивались взглядами, и с каждым шагом молчания становилось все приятнее. Я мысленно возвращалась к минувшей ночи. Как относиться к случившемуся, не знала. Но то, что происходило между нами, и близко не напоминало мои эфемерные нью-йоркские романы. Кажется, я начала понимать. Тхар-Тхар открыл мне дверь, взял меня за руку и показал тайники, где прячется радость, научил не бояться своих желаний. Моя близость с ним не нуждалась в словах. Казалось, что я очень давно знаю этого человека. Как и откуда, объяснить не могла. Тхар-Тхар был первым мужчиной, в котором я почувствовала родственную душу. Мне хотелось взять его за руку, хотелось целовать и ласкать, но я не решалась. Невдалеке от вершины холма стояла ступа. Я давно ее заприметила, глядя с монастырского двора. Тогда мне казалось, что до нее топать и топать. Ступу окружала поляна с несколькими маленькими храмами и алтарями. С нее открывался потрясающий вид на долину. На алтарях и у входа в храмы верующие оставляли приношения — рис, цветы и фрукты. Их стараниями здесь собрались десятки фигурок Будд, расставленных и разложенных повсюду. Верхушка ступы была позолочена. Негромко позвякивали привязанные к ней колокольчики. Одна ее часть, обращенная к долине, была штукатурена и покрашена в белый цвет. С других сторон ступа выглядела совсем обветшалой. По каменной кладке змеилась большая трещина, поросшая травой и кустарниками. В некоторых местах они полностью закрывали камень. Только сейчас я заметила опасный крен ступы. При таком угле наклона она давно должна была обрушиться. Наверное, в этом месте законы гравитации не действовали. «Ступа того и гляди обвалится», — заметила я, недоверчиво поглядывая на нее. «Все так думают», — ответил Тхар-Тхар. «Легенда говорит, что за сотни лет землетрясения часто разрушали эту ступу, но ее всегда отстраивали заново. В последний раз здесь трясло несколько десятков лет назад. Ступа устояла, однако сильно накренилась. Люди думали, вот-вот упадет. Она уже который год стоит. Должно быть, ее оберегает некая сила. Потому вокруг и появились алтари. Люди приходят сюда и оставляют приношения, надеясь, что дух этого места убережет и их». Он достал из мешка термос, налил в крышку горячей воды, после чего снова порылся в мешке и извлек пакет с растворимым кофе и пачку крекеров. Взяв печенье, Тхар-Тхар положил его на ближайший алтарь. Дальнейшее было похоже на молитву. Тхар-Тхар прижал ладони к груди, закрыл глаза и поклонился. «О чем ты молишься?» — полюбопытствовала я. «Я не молился, мы немного поговорили». «Кто мы?» «Дух ступы и я». «О чем?» «О хрупкости счастья». «О том, что его невозможно сохранить». «А еще мы говорили о крекерах. Дух любит крекеры». «Где ты их взял?» «Утром побывал в Хсипа». Судя по тону, путешествие в Хсипа Тхару-Тхару не понравилось. Мы сели в тени ступы. Мягко шелестела листва. Ничто, кроме нее, не нарушало тишину. «Расскажи о себе», — попросил Тхар-Тхар. «Снова? Неужели тебя интересуют сражения с нарушителями авторских прав?» Он пропустил мимо ушей мою самоиронию. «Что для тебя по-настоящему важно?» — улыбаясь, сказал он. Я отхлебнула кофе, задумалась, посмотрела на долину и начала рассказывать о молодой женщине, однажды пустившейся на поиски, о женщине, думавшей, что она сошла с ума, хотя никто в ее семье безумием не страдал, по крайней мере, такой формой безумия. Я говорила о женщине, забывшей, насколько хрупка и драгоценна любовь, о том, как много доверия и света она требует, и как темно становится в мире, когда обман расправляет крылья. Эта женщина забыла, что любви, помимо доверия и света, нужно много внимания. Только недавно она заново открыла законы любви. Не в одиночку, а с помощью того, кому она очень благодарна. Тхар-Тхар внимательно слушал. Иногда мне хотелось, чтобы он обнял меня или хотя бы взял за руку, но он сидел, не двигаясь. Может, я напрасно все это наговорила. От неопределенности у меня снова забилось сердце. Я встала, погладила его по голове. «Тхар-Тхар!» От его взгляда меня прошибла дрожь. «Я...» Тхар-Тхар встал, приложил палец к моим губам и потом поцеловал, как ни один мужчина до него. Неужели я должна была 38 лет ждать поцелуя, от которого земля уходит из-под ног? «Расскажи мне о настройщике сердца». «Это было давно», — ответил Тхар-Тхар, усаживаясь снова. «Почему ты спрашиваешь?» «Я хочу больше знать о тебе». «Еще больше. Тебе и так очень много известно. Больше, чем мне. Но я не знаю самого важного. В чем твой секрет?» Я села перед ним на корточки. «Почему ты думаешь, что у меня есть секрет?» «Отчего твоя душа перестала метаться?» — вместо ответа спросила я. «Она металась весьма долго». «Я знаю, но сейчас не скажешь, что у тебя метущаяся душа. Почему ты не хочешь рассказать? Кто научил тебя прощать? Отец Анжела?» Он молча покачал головой. «Кобобо?» Тхар-Тхар опустил глаза и едва заметно кивнул. «Может, они с Кобобо были любовниками? Маунг-Тун говорил о какой-то тайне между ними. Если так, это неожиданный поворот сюжета. Меня кольнула ревность. Глупая ревность к давним событиям». «Что Маунг-Тун рассказывал о нем?» — спросил Тхар-Тхар. «Мало. Говорил, что Кобобо был самым младшим носильщиком, невысокого роста, щуплый, но очень смелый. Еще сказал, что вы с Кобобо были закадычными друзьями. Последнюю фразу я произнесла с нарочитой непринужденностью. «И это все?» — удивился Тхар-Тхар, сглатывая. «В общем-то, да». «А что именно он рассказывал о нас?» «Считал, что Кобобо был тебе вроде младшего брата». «И все?» «Да». Тхар-Тхар кивнул, будто иного и не ждал. «У Кобобо был секрет». Я прикусила язык, ожидая продолжения. «Когда они приехали, я был в лагере. Мы как раз вынесли из дома смерти три трупа, быстро закопали и возвращались к себе. Тогда я впервые увидел Кобобо. Все новенькие вылезли из грузовика и стояли, беспокойно озираясь по сторонам. Только Кобобо сидел, забившись в дальний угол кузова, и не хотел спускаться. Кто-то из солдат вскочил в кузов и пинком заставил его встать. Кобобо медленно слез на землю, сжимая в руках тощий узелок с вещами. Я сразу заметил, как он не похож на остальных. Он иначе двигался, иначе смотрел на солдат. В его взгляде жил страх, знакомый всем нам. Но было там и что-то еще. Я решил, что это гордость, мальчишеское упрямство, и только потом, много позже, узнал правду. Первые несколько дней Кобобо сидел, забившись в угол хижины. Есть он отказывался, на вопросы не отвечал. Наши ребята поочередно подсаживались к нему, пытаясь разговорить, но он держал рот на замке. Я боялся, что парнишка решил уморить себя голодом. Как-то вечером, когда Кобобо уснул, я взял его на руки и уложил рядом с собой, он был совсем легким. Вдруг он проснулся, крепко схватил меня за руку и не отпускал. Потом шепотом задал странный вопрос. «Сколько времени нужно человеку, чтобы умереть? Секунда, час, день или вся жизнь?» Я не понял его. Мы разговорились и беседовали долго. Мне понравилась его речь, особенно когда он переходил на шепот. Его голос звучал мягко и мелодично, будто он не говорил, а пел. Кобобо не был грубым и язвительным, как большинство из нас, и я с ним быстро сдружился. Поначалу думал, что должен его оберегать. Маунг-Тун правильно тебя описал, маленький и щуплый. Но он проявил себя в первом же походе, а там мы насмотрелись всякого. Кобобо спас младенца. Маунг-Тун рассказывал об этом? Да. Тогда я понял, что Кобобо не нуждается в моем покровительстве, во всяком случае, не больше, чем остальные. Мы всегда от кого-нибудь защищались, от солдат, от повстанцев, от самих себя. Но с Кобобо все было по-другому. Он мог уберечь себя и других. Пока не встретил его, я не знал, что такое родственная душа. Спустя время я часто думал, почему так случилось. Мне всегда было хорошо рядом с Кобобо. Конечно, слово «хорошо» звучит странно, если учесть, в каких условиях мы жили, но это так. Ему не требовались слова, чтобы меня успокоить. Он дарил мне беспричинную радость. То, что прекраснее всего и которой труднее всего поделиться. Кобобо давал мне мужество жить. Достаточно было короткого взгляда, мимолетной улыбки, и я знал, что я не один. Все это было очень просто и очень сложно. Ты хоть понимаешь, о чем я говорю? «Да», — снова ответила я, хотя и сомневалась. «Главное, чтобы он не прервал рассказ». Это был величайший дар — не чувствовать себя одиноким в месте, где каждый только и думал о собственной шкуре. Людей там доводили до такого состояния, что предложи им забить товарища насмерть, чтобы самим прожить на день дольше, всего на один день, и они бы согласились. «Одиночество — самое суровое наказание». Человек к нему не приспособлен. Я видел много смертей, наблюдал, как умирали носильщики и солдаты. И если оставались силы прошептать несколько слов, они всегда кого-то звали. Не врагов, а тех, кто их любил, матерей, отцов, жен, детей. Никто не хотел умирать всеми покинутым. Кобобо не только спас меня от одиночества, но и научил чему-то более важному. Тхар-Тхар умолк. Я смотрела на него и ждала. Благодаря ему я узнал, что значит любить. «Так вы...» «У меня не хватило духу закончить». И это тоже. Тхартхар медленно и глубоко вдохнул, но я имею в виду совсем не то. Кобобо уже любил брата, своего брата. Я потеряла нить повествования. Так он попал в лагерь с братом? Я говорю про ее брата. Про какого ее брата? Тхартхар, до этого момента я тебя отлично понимала, а теперь перестала, помоги мне. Не было никакого Кобобо. Это придуманное имя, под которым скрывалась Момо, девушка. У меня перехватило дыхание. Как ты это узнал? То есть я сама не понимала, что хотела сказать. Что девушка делала в том жутком лагере? Как туда попала? Почему Маунг Тун мне не рассказал? Тхартхар молчал. Его взгляд остановился на ступе. По щекам текли слезы, но лицо оставалось бесстрастным. Я давно подозревал, что Кобобо что-то от меня скрывает, шепотом продолжал Тхартхар. Однажды мы стирали белье на реке. Он поскользнулся и упал в воду. Плавал Кобобо плохо, я прыгнул за ним и вытащил на берег. Оба мокрые, мы несколько секунд стояли и молча смотрели друг на друга. Рубашка и лоунжи плотно прилипли к его телу. Ее телу. Сквозь тонкую ткань все просвечивало. Она с таким же успехом могла стоять совершенно голой. Мы молча сели рядом. Я пыталась упорядочить мысли. Тхартхар продолжал рассматривать выщербленные камни ступы. Я не подозревала, что военные и женщин брали в носильщики. Не брали. Тогда как же Кобобо? Момо, резко поправил Тхартхар. Как Момо оказалась в лагере? Она переоделась парнем. Я потянулась к его руке. Кто заставил ее это сделать? Никто. Она добровольно поехала в лагерь? Да. Чем больше Тхартхар говорил, тем меньше я понимала что-либо. Из рассказа Кхин-Кхин я помнила, какой ужас наводили на жителей деревни военные. Боялись даже те, у кого не было сыновей. Зачем же деревенской девчонке по собственному желанию лезть в пекло? Я не могла придумать ни одной маломальски убедительной причины. «Тхартхар», — позвала я. Он не шелохнулся. «Зачем она это сделала?» Ответа не было. «Зачем переоделась парнем?» Тхартхар повернулся ко мне и посмотрел в глаза. «Потому что любила. И понимала, что значит любить. Но кого она так сильно полюбила? Ради кого пошла на невероятную жертву?» «Ради брата». «Брата?» — недоверчиво переспросила я. Я могла бы поверить и то с громадной натяжкой, что девушка уберегла от смерти любимого, но чтобы брата... У нее был близнец. Он родился на 10 минут позже. Они не разлучались с рождения. Мать рассказывала, что в раннем детстве стоило одного куда-то унести, другой начинал орать и не успокаивался, пока их снова не укладывали рядом. Стоило одному простудиться, вскоре у другого появлялся жар. У обоих в один день прорезался зуб, второй тоже. Момо первой начала ходить. Брат хватал ее за руку и пытался ей подражать, пока оба не падали. Став старше, они по-прежнему держались вместе. Иногда родителям казалось, что у близнецов одна душа, вселившаяся в два тела. Они жили в своем мире и не нуждались в обществе сверстников. Поранившись или ударившись, никогда не бежали к родителям за помощью и утешением, справлялись сами. Таких близнецов в их деревне еще не знали, их так и звали неразлучники. Соседские дети дразнили их прилипалами. Когда в деревню приехали солдаты, родители и брат Момо работали на дальнем поле и домой должны были вернуться затемно. Момо слышала с улицы голоса солдат и сжималась от ужаса. Как и все в деревне, она знала, что парней забирают на верную смерть. Она сразу подумала о брате, и у нее замерло сердце. Так она мне рассказывала. На стене висела его лоунжи, которая и подсказала выход. Момо быстро надела одежду брата и выдала себя за него. После этого ей стало очень спокойно. Никто из солдат не заметил переодетую девушку. Вот так Момо попала в лагерь. Теперь понимаешь? Нет, тихо призналась я. Любила ли я кого-нибудь настолько сильно, чтобы обречь себя на мучения и пожертвовать жизнью? Вот и я не мог понять. Вначале. Но что я знала о любви? Ровным счетом ничего. Момо показала мне. Человеку все по плечу. Часто людьми движет зло, заставляя их совершать немыслимые поступки. Но каждое самопожертвование — это маленькая победа над злом, если ты понимаешь, о чем я говорю. Для меня это была кружка воды, отданная тому, кто умирал от жажды. Маунг Тун говорил, в каких условиях мы жили. Да, это было ужасно. Люди сходили с ума от страха. Некоторые носильщики рвали на себе волосы, без конца плакали, а потом бились головой о свои хижин. Кончалось тем, что подходили солдаты и стреляли в них. Это у них называлось «укол милосердия». «Он тебе и об этом рассказывал?» «Нет». Момо учила нас своим примером, учила принимать пинки и побои, но при этом не терять человеческого достоинства. С такой силой солдатам было не справиться. Когда она голодала, потому что нам в очередной раз не дали риса, она делала это ради брата. Когда солдаты измывались над ней и заставляли стоять на одной ноге под палящим солнцем, она страдала ради брата и ради нас. Тхар-Тхар ненадолго замолчал. «Я не знаю людей более смелых, чем она. Ее жертвы давали мне мужество жить». С их помощью она постепенно настраивала мое сердце. Я об этом и не подозревал. А она настраивала. День за днем. В какой-то момент из моей души исчезла горечь. Гнев, презрение, озлобленность, ненависть пересохли, как ручей, лишившийся источника. Тхар-Тхар осторожно притянул меня к себе. На лбу и бритой голове блестели капельки пота. Только сейчас я заметила, что он весь дрожит. Я крепко обняла его. Так мы и сидели, обнявшись, словно искали защиту от окружающего мира. Солнце клонилось к закату. Тхар-Тхар встал, откинул волосы с моего лица и поцеловал. В лоб, в глаза, в губы. Потом поднял меня на руки, обвил мои ноги вокруг своих бедер и понес за ступу. И вновь я чувствовала его каждой клеточкой своего тела, слышала его ритмичное дыхание, тонула в его запахе, наполнявшем меня странным ликованием. Мы лежали среди цветов и фруктов, молчаливо рассказывавших свои истории. За ступой, не желавшей подчиняться законам гравитации, рядом с храмами и алтарями, где обитала надежда. Мы лежали так безмятежно, будто существовало нечто, способное защитить нас и наше счастье. Духи, звезды или что-то еще.